не прощу». И зачем люди вступают в брак? Ведь медовый месяц очень скоро кончается, а дальше начинаются беспросветные трудовые будни, и воцаряется скучный быт. Особенно женщин с их нелепой логикой, лишь бы скорее выскочить замуж, а потом жалеть, что все интересное уже позади. Отбегалась, отпрыгалась, отпелась, отлюбилась, моя шальная молодость туманом отклубилась. А если не набегалась, не напрыгалась, не напелась, не налюбилась, что ж теперь, остаток жизни проводить в наряде по кухне? Чего добивались, то и получили. А вот не буду, не хочу. Убегу я от тебя, мракобес. Будешь сам жарить свои котлетки. Душечка, не покидай меня. Я люблю тебя всем своим желудочно-кишечным трактом. Он еще и издевается, гад такой. Ну, погоди, доберусь я до тебя. Лера. Книги Зеланда мне попались случайно в книжном ларьке в переходе, по которому я проходила несколько раз, когда ездила на консультации к психологу. Я прочитала здесь перекликающиеся темы, но все-таки не нашла для себя ответ. Год назад, без объяснения причин, от меня ушел муж, гражданский. Потом я узнала, что у него была и есть другая. Встретила их случайно. Случайно ли? Он прошел мимо и сделал вид, что меня не знает. Сейчас я пытаюсь как-то до конца уже изжить эту ситуацию при помощи трансерфинга. Ой, но не получается у меня сбросить важность. Знаю, что мой мир обо мне заботится, выбирает для меня самое лучшее. Мне стало намного легче, когда я его стала ненавидеть, искренне желая ему принять мою боль. Ну что с этим делать? Я признаю, что не прощаю его, что мне очень хотелось видеть его раздавленным. Ой, какие же крамольные вещи я пишу. В секцию карате, бокса, неважно. На мешок его портрет, руки в перчатки и с криками, с матом, так, чтобы мешок порвался 2-3 раза, сколько понадобится. А потом в центр внимания, неважно куда, на курорт, за границу. Там всячески холить и лелеять себя, любимую. Чем-то подобным я занимаюсь сейчас. Материться научилась немного мысленно и вовсю его посылаю вместе с девицей. Простить? Как? Пожелать ему счастья с другой? Счастье просыпаться вместе? Я не хочу им этого желать. Является ли равнодушие прощением? Прощать нужно только тогда, когда об этом просят. Я не хочу давить на свою душу, которая и так долгое время сидела в чулане. Ну-ка, дорогая, напрягись, прощай его. Я знаю, что со временем у меня все это пройдет до конца. Но чтобы все это окончательно погасло, какое-то время нужен огонь, чтобы потом даже пепла не осталось. И странно немного от того, что мне даже дышать стало легче после того, как я мысленно его начала раздавливать и пытаться отшвырнуть от себя, как куски грязи какой-то. Я внешне даже стала лучше выглядеть. Потому что ты подавляла эти эмоции, а теперь освобождаешь. Только мне кажется, неумело. Бумеранг имеет привычку возвращаться. Колоти подушку, делай генеральные уборки, ремонты, пробежку в несколько километров. Двигайся, вместо того, чтобы мысленно кого-то раздавливать. А чтобы тебе всегда было хорошо, а чтобы тебе всегда везло, а чтобы в твоей жизни всегда любовь была. И по мордам, по мордам. Я начинаю понемногу ощущать вкус свободы. Постепенно начинаю в себя заново влюбляться. Хожу по улицам с полуулыбкой. Помогает трансерфинг. При этом его образ в моих мыслях жалкий и раздавленный. Он не имеет больше надо мной никакой власти. Он не сможет больше меня обидеть. Не знаю, насколько верна аналогия, но поделюсь. Я пришел сюда сразу после того, как любимая женщина ушла. Неважно куда, как, когда. Важно, что ушла. Ушла и вырвала из меня себя. Ушла, оставив после себя пустоту. Прощать такое? Да никогда. Я не простил, потому что слишком женщина хорошая была. И очень много дала мне, чтобы я захотел ее простить. Я отпустил, сказав на прощание: «Ничего тебе желать не буду, поскольку ты от своего счастья сама отказалась в пользу другого, одной тебе ведомого. Я люблю тебя, и ступай себе с Богом». Вот и все. Не простить, а отпустить. Когда человек уходит, в другом образуется пустота, вакуум. А природа не терпит пустоты. Трансерфинг помог мне эту пустоту правильно организовать. Ну а правильно организованная пустота имеет свойство заполняться чем-нибудь. Если ненавидишь его, то ненавидь на всю катушку, только без проклятий и мести. Ну, типа, хер с тобой, золотая рыбка. Сможешь направить злость, ярость, ненависть в правильное русло, все будет супер. Уверен, проверено личным опытом. Лера, чем больше ты будешь пытаться растоптать, тем лучше ему там будет на самом деле, потому что явно кривишь и перегибаешь. И топтать его особенно-то не за что. Ну и равновесным силам придется исправлять эту ошибочку. Поэтому отпусти лучше сама, с добром. Ему и так хорошо будет, так или иначе. А ты злобой свою душу разрушаешь. Топтать и прощать не за что. Он в прошлом, и точка. У вас своя жизнь в настоящем времени. Ей нужно заниматься. Я все-таки потопчу его еще немножко, даже если он цветет там и пахнет от моего топтания. Помнится, Ландыш где-то писал, что нужно присытиться. Вот и я даю волю эмоциям. Прогресс уже есть даже в том, что я теперь не чувствую себя жертвой, не чувствую себя неумной, с которой не о чем разговаривать, непривлекательной и так далее. А, да, вспомнила. Надо убирать частицу «не». Только вперед. Но он все равно урод. Настанет тот час, когда мне будет его просто жалко. А сейчас он урод, что ни говорите. Ландыш писал и другое. От царя Соломона. Все пройдет. Пройдет и это. И еще. Время лечит. И, как говорил Гурджиев, стоя одной ногой в прошлом, думая о будущем, ты гадишь на свое настоящее. Научись жить сама. Научись любить себя. И все будет хорошо. В подобной ситуации немало людей оказываются. Ревность, обида, боль сумасшедшая, желание доказать, что ты лучше новой пассии. Все это мощнейшая энергия, которую ты можешь направить на что пожелаешь. Хочешь – разрушай свою душу, уверенность в себе, здоровье. А хочешь – созидай. Разозлиться и сделать конфетку из своей жизни. В таком состоянии можно вкалывать и не чувствовать усталости. Боль ее все равно заглушит. Хочешь – поставь себе цель стать такой, чтоб пожалел, чтоб волосы на жопе рвал. Какая женщина потеряна? Я в твоем состоянии таких делов наворотила за полтора года. Оставила предмет страданий так далеко. Потом пришла, посмотрела, боже мой! И я страдала по этому неудачнику. Он тоже офигел. Где он и где я? Но поздно! Сопливых вовремя целуют. А теперь сижу, тепло, мухи не кусают. Эх, где б сильных эмоций подчерпнуть, чтоб снова гореть? Радуйся, он тебе такой стимул мощный подарил. Только подарок с пользой должен быть использован. Выходит, неистовые чувства типа ненависти и обиды меня разрушают? Нет. Личность человека разрушается только тогда, когда он, наслушавшись умных советов, изменяет самому себе, своим искренним чувствам и порывам. Если вам это непонятно, проснитесь, ведь вы пребываете в глубоком сне. Не нужно западать на все эти красивые лозунги о любви и всепрощении. Задумывайтесь, ведь вас буквально зомбируют, призывая простить своих обидчиков и полюбить недоброжелателей. Гипнотический эффект заключается в правильности этих лозунгов. Дескать, это нехорошо ненавидеть и не прощать. Если вы с этим не соглашаетесь, тогда вы сам нехороший. А вот если станете всех подряд любить и миловать, тогда вас можно будет погладить по головке. Детский синдром. Нам с самого рождения вколачивают в голову правильные стереотипы. Конечно, в определенной степени это необходимо, чтобы привить основы человеческого общежития. Но ведь жизнь многогранна, и ее невозможно нивелировать набором универсальных правил. Если мне говорят, что нужно простить, а у меня в душе все кипит от возмущения, почему я должен их слушать? Если мне внушают, что нужно любить, а сердце наполнено ненавистью, почему я обязан идти у них на поводу? Не верьте этим доброхотам, штампующим правильные истины. Можете не верить в том числе и мне самому. Доверяйте только голосу своей души. Разум может ошибаться. Душа — никогда, если к ней прислушиваться. Вы имеете право ненавидеть и не прощать. Только не позволяйте этим неистовым чувствам властвовать слишком долго. Выметайте из слоя своего мира весь мусор, который портит вам жизнь. Вас уже многому научили. Теперь ваш черед устанавливать свои правила. Не изменяйте себе, своему кредо. Пусть ваше сердце станет последней инстанцией истины. И не забывайте, что с вами сила. —